Глава 30. «Замолчи!» — сквозь зубы процедил Саша. Его резкое изменение в голосе заставило меня встрепенуться. Его так раздражает ее поведение или за этим стоит что-то иное? Кристина кулаком вытирает глаза, размазывая тушь по всем щекам. «Помоги мне!» — шепчет она. Это говорит уже не она, а истерзанная душа в отчаянии. Саша меняется в лице. Нервозность постепенно сходит на нет, освобождая трезвость ума. «Куда я денусь?» — сдается он. «Одна ты это дерьмо не разгребешь. Только после этого ты исчезнешь из нашей жизни, в том числе и из жизни Миланы. Ты понимаешь, что рискуешь ее жизнью?» Последнее сильно волнует Сашу, и он начинает заводиться вновь. То, что касалось детей, никогда не оставляло его равнодушным. «У тебя есть какая-то сумма?» — продолжил Саша, прикидывать, откуда ему взять такую сумасшедшую сумму. «Нет», — ее голос звучит убито. «Я даже не представляю сходу, откуда я могу взять такие деньги. Из активных — 20 миллионов, а остальные? Где мне взять еще 45?» «Молю». «В следующий раз они придут вновь в наш дом? Как они вообще вышли на тебя? Еще из другой страны?» В голосе Саши показалось сомнение. Меня и саму насторожило это. Неужели у них настолько длинные руки? Милана выдохнула, переставая плакать. Ей предстояло разложить все по полочкам, чтобы Саша точно смог помочь ей. Как и любой кредит, он давался через официальные документы. У них есть все на меня. Когда я сбежала к Милане, они настигли меня и там. Эти люди шли за мной и наступали мне на пятки. Именно с моей подачи дочка так скоро собралась в Москву. Я рвалась за ней, чтобы замести следы. Я думала, что в России они меня не найдут. Кажется, ты просчиталась. Они нашли все, даже дом, где ты временно остановилась. Они вычислили меня по Милане. Она ведь прописана в этом доме. И только сейчас я поняла, что сделала ошибку. Они вышли на нее и теперь знают, как можно оказывать давление. Ты не представляешь, как меня разъедает злость. Я спрячу девочек и в среду встречусь с ними лицом к лицу. Я была впечатлена Сашей. Он взял на себя, по сути, чужие долги, только бы сохранить неприкосновенность своих детей. Где Милана, там обязательно будет и Кира. Он не может ими рисковать. А что Кристина? Ну, разгребет Саша ее проблему. А что дальше? Поймет ли она свою ошибку или будет продолжать такую практику? Ведь она будет знать, что всегда придет бывший муж и все разрулит. Мне страшно. Мне правда страшно от этих новостей. На месте Саши я тоже бы поступила так же. Если это касается детей, то здесь очевидное решение проблемы. На этом мы оставили разговоры, заполняя разгоряченные разумы бесконечными размышлениями. До назначенного дня в доме сохранялась тишина. Каждый ожидал роковой минуты. В назначенный день в доме раздался звонок. Это были они, черные кредиторы. Их планы изменились. Они назначили Кристине свое место встречи. Кажется, они опасались, что в доме на второе посещение их может ожидать ловушка. Делать было нечего. Я с детьми под присмотром охраны осталась в доме. Кристина и Саша направились по назначенному адресу. Как бы я ни просилась, мой муж запретил мне присутствовать с ними. Он боялся за меня. Я, сжимая губы от досады, осталась в ожидании итога этой сумасшедшей истории. А ведь можно было избежать этой ситуации. Одернул Саша Кристину, озираясь по сторонам в неприметном кабаке на окраине города. Стоило лишь только включить голову и подумать о последствиях. Я осознала свою ошибку, меня околдовали. Ах, да! Любовь – успешный бизнес юного модельера. Воздушные замки одним словом. Саша нервничал. так как не понимал, с кем имеет дело и во что это может вылиться. Со стороны входа показались три рослые фигуры в черном, точно как из сериала про настоящих бандитов. Саша крепче сжал рюкзак, в котором уже были приготовлены первые 20 миллионов. Да, он нашел деньги и готов отдать долг, но это ведь всего лишь треть. «Деньги принесла?» – брезгливо окинув взглядом Сашу, спросил главный из подошедших черных кредиторов. «А это еще что за клоун? Я же говорил, без левых». «У него деньги», – охрипшим голосом ответила Кристина. «Если деньги, то ладно. Гоните бабло и разойдемся. Наши друзья передали нам, что ты ненадежная барышня». «У вас есть документ?» Саша все еще имел сомнения о правдивости произошедшего. В ответ раздался наглый смешок. «Смотри-ка, твой перец тебе не доверяет», — подхватил он, смеясь. В кабаке помимо них были еще посетители, но ни один из них не поднял головы от стола и не посмотрел на источник шума. Было очевидно, что все тут заодно, вокруг одна сплошная крыша. «Читай», — бросил сложенный в несколько раз помятый листок, скомандовал самый высокий из шайки банды. «Это копии, оригиналы на родине». «Да, Кристина?» «Беглянка наша. Но мир теснее, чем ты думаешь». Девушка нервно подобрала воротник кофты, пытаясь натянуть его чуть ли не на шею. Она хотела бы скрыться от всего этого. Бумага действительно свидетельствовала о кредитном займе на огромную сумму под бешеный процент. Нужно быть сумасшедшим, чтобы воспользоваться такими условиями. И в итоге имеем со всеми вытекающими 65 миллионов рублей, и ведь эта цифра продолжает расти изо дня в день, и вишенка на торте, подпись и паспортные данные Кристины. «У нас есть двадцатка». Саша осторожно вытянул из портфеля сверток. Руки невольно пронизывала дрожь. Он впервые на такой деловой встрече и совершенно не понимал, что происходит. Каждая секунда, проведенная в этом месте, превращалась в бесконечность. Если что произойдет, никто и не узнает ведь. Хотя Саша продумал все и держал на пульсе охрану, которая ожидала их на выходе под прикрытием обычных посетителей. «Так, тут явно не хватит. Кого развести собрались?» Их голос звучит угрожающе. «Просим отсрочку, пожалуйста», — Кристина вставила свое слово. Мужчины переглянулись между собой, пересчитывая врученные деньги. «Даем вам еще 5 дней. Этого хватит, чтобы вы успели продать свою хату». Саша открыл рот от удивления. «Что? Родной дом? Дом, в котором появились его дети? Его отдушина, семейное гнездо?» Эта новость поразила Сашу до глубины души. «А чтобы вы быстрее действовали, у вас будет отличная мотивация. Езжайте домой, там все и узнаете». Саша, выругавшись вслух, пулей соскочил с места, ринувшись к выходу. Побледневшая Кристина побежала следом. Оба понимали, что эти люди будут давить со всей силы ради своих целей. «В полицию не обращайтесь, будет хуже. И братцев своих больше не берите с собой. Все пороги поотшибали. В следующий раз можем разозлиться, и процент поскачет вверх», — прокричали им в спину.